Стало ясно, что еще немного и спор двух непримиримых противников так или иначе решится. Один оставит этот мир, а другой пойдет дальше. Но, как оказалось, сегодня им не суждено умереть. Прогремевший совсем рядом взрыв остановил их поединок, заставив обоих инстинктивно отпрянуть назад. А затем, заглушая все остальные звуки, заголосил корабельный ревун. Самурай недоуменно обернулся и вдруг зло ощерился, понимая, что ошибся. Теперь он не хотел тянуть и делать красиво. Он просто собирался убить Марта. Быстро. Но и Вахромеев уже понял, что происходит. Потому начал со всей возможной скоростью отступать. Враг сделал вслед за ним несколько решительных шагов и остановился. Обернулся еще раз и, сверкнув черными глазами, зло отрывисто выкрикнул на японском, но так, что Март сразу понял смысл сказанного. «Я еще найду тебя, и ты умрешь! Это теперь будет моей целью!» Напугал ежа голым задом, помахал ему вслед облегченно вздохнувший Вахромеев, и, бросив на землю теперь уже ненужный меч, принялся быстро снаряжать магазин Маузера. И вообще, у самурая не должно быть цели, а только путь. Он уже понял, что на земле бой закончен, слово теперь за небом. Русский фрегат, получив сообщение из полуразбитой аэродромной радиовышки, узнал не только о нападении и силах врага, но и примерные его координаты. Стелясь над самой поверхностью земли, корабль сумел незаметно подойти к ближайшей к равнинному приморскому городу Сопки. И, встав бортом к берегу, приподнялся над гребнем ровно настолько, чтобы сделать залп из всех своих трех башен главного калибра. Дистанция немногим больше 2 километров для его орудия оказалась просто смешная, и первый же залп по неподвижно стоящей на земле цели привел к ее поражению. Тяжелые 152-миллиметровые бронебойные снаряды весом почти в 3 пуда одним махом снесли за борт вместе с расчетами носовые орудия японца, разом лишив его доброй половины артиллерии. А вслед за этим русские перешли на беглый огонь и нашпиговали борта и боевую рубку вражеского корвета фугасами. Но, к счастью для военлетов страны восходящего солнца, двигатели их корабля не пострадали, и он, содрогаясь под градом взрывов, попаданий снарядов и осколков, стремительно превращающих его борта и надстройки в дуршлаг, все-таки сумел оторваться от земли и, отчаянно маневрируя, переместиться за частично уцелевшие ангары аэродрома и поставить дымовую завесу. Под ее прикрытием ему все-таки удалось забрать уцелевших бойцов своего десанта, значительная часть которого погибла в первую же минуту внезапного удара русского корабля. Едва хлопнули, закрываясь за последним из бойцов люки, как Яхаги, выдавая на форсаже всю мощь своих двигателей, устремился на восток, в сторону Японского моря и родных берегов. «Военное счастье переменчиво», — подытожил Март, наблюдая за перипетиями развернувшейся перед ними эпической битвы. «Кто это был?» — спросил вернувшийся к другу чумазый, как трубачист, Витька, явно подразумевая сражавшегося с другом японца. «В некотором роде мой коллега. Одаренный? Типа того. Тогда понятно, почему я в него так и не попал». «Так это твои пули то и дело свистели над нами?» «Ага. Я так и думал», — вздохнул Март, припомнив, как они отвлекали его. «О, что бы я без тебя делал?» «Пропал бы», — убежденно отвечал ему Ким. Вместе они увидели, как из-за горки вырастает могучий силуэт корабля с хорошо различимым Андреевским флагом и горящей золотой надписью «Варяг» на борту. «Какая ирония судьбы! Японцам надрал задницы варяг», — устало хмыкнул Вахромеев. «Поздравляю, Вить». «С чем?» — искренне удивился приятель. «Мы выжили в первом бою, и наши шансы стремительно ползут вверх, до второй драки точно». Орудия фрегата сделали еще несколько выстрелов по стремительно исчезающему в синей дали противнику и замолчали. Преследовать изрядно побитого врага русские не стали. И не потому, что проявили никому ненужное благородство. Просто риск налететь в ходе преследования на спешащие на выручку Яхаги силы японского воздушного флота был слишком велик. А им еще следовало оказать помощь уцелевшим. Варяг приземлился и встал посреди взлетного поля. Раздраив бортовые люки, наружу по откинутым пандусам выбежали бойцы абордажной команды. Несколько групп рассредоточились, создавая внешний периметр безопасности вокруг корабля. 2 волчьей побежкой устремились к руинам аэропорта. Март спокойно сунул Маузер в кобуру и выставил руки ладонями вперед. «Вить, будь другом, положи винтовку. Мужики работают, не будем им делать нервы. И если прикажут мордой в пол и руки за голову, не нервничай. Такая уж у них служба. Разберутся, и все будет ровно». Не обошлось без резких движений с обеих сторон. «Кто такие?» — спросил коренастый абордажник Мичман с одинокой звездой на погонах. «Вахромеев Мартемьян, Виктор Ким, пассажиры рейса Сокчо-Сеул, несостоявшиеся. Правда, билеты не успели купить. Мы подданы Российской империи». «Принимали участие в бою?» «Так точно. Пришлось немного пострелять». «Понятно. В таком случае хватайте свои вещи и бегом на борт. Командир приказал всех наших вывести в безопасное место». «А куда полетим?» «На север». «А почему не в Сеул?» «Вопрос не по окладу», — ухмыльнулся Мичман. «Выполнять». «Хорошо, только если позволите, мы сначала перенесем на корабль раненую девушку-стажера. Это она передала сигнал о нападении на базу». «Действуйте», — кивнул офицер. «Немного времени у нас есть, пока будем подбирать убитых и раненых». «Убитых тоже?» «Конечно. Привезем на базу, похороним по-человечески». «Своих не бросаем?» «Только так». Больше всего Март опасался, что лестница, ведущая вниз, окажется завалена. И что тогда делать, он и сам не знал. Но, к счастью, все обошлось. Растащив по сторонам несколько обломков, они добрались до двери и вынесли все еще не пришедшую в себя юную летчицу. Дойти до корабельного лазарета им не дали, забрав раненую прямо у кормовой аппарели. Пришлось вернуться и принять участие в общей работе. Убитых оказалось много. И русские, и корейцы дрались, несмотря на внезапность и силу нападения врага, очень стойко, и полегли почти все. Половина орудий ПВО оказалась безнадежно разбита, остальные они дотянули до широкой кормовой аппарели и передали с рук на руки команде фрегата. Потом носили убитых, собирали оружие, и свое, и трофейное. Тем временем орудия «Варяга» неотрывно следили за горизонтом. Два разведбота ушли в сторону моря, расширяя зону наблюдения. Третий завис над той самой сопкой, за которой так ловко укрылся фрегат. Наконец все было сделано, и до предела утомленные люди потянулись на борт, рассаживаясь прямо на полу широкой десантной палубы. Корпус корабля едва ощутимо завибрировал и мягко оторвался от земли. «Поехали!» — не смог удержаться от улыбки Март. «Витька, мы летим!» «Ага!» — улыбаясь во все 32 корейских зуба, подтвердил Ким. «Летим!» В тусклом свете электрических ламп пространство грузового отсека смотрелось почти величественно. Большую его часть занимали стоящие по своим квадратам туши штурмовых и разведывательных ботов, надежно закрепленные на тросы за специальные кольца, вмонтированные в палубу. Уцелевшие в бою люди разместились между идущими через каждый метр вертикальными ребрами шпангоутов на закрепленных вдоль бортов сиденьях. Немного придя в себя, Март поднялся и принялся обходить ближайший штурмбот по кругу, осматривая кокпит, десантный отсек, высокий киль, консоль стабилизатора, закрылки, четырехлопастные пропеллеры и двигатели, расставленные по краям коротких крыльев, кормовой консоли. Отдельного внимания заслуживали вынесенные по бортам черные стволы пушек, калибр 4 см, как на глаз определил он. По трапу приглушенно простучали каучуковые подошвы ботинок. На палубу спустился молоденький мичман. «Эй, служивый, кто из вас радист?» В ответ лишь молчание. Командир приказал отыскать радиста, передавшего сигналы сведения о противнике. Кто старший? Фельдфебель 102-го отдельного дивизиона ПВО «Волков». Офицеры все погибли, значит, я за старшего. Проведи перекличку, сыщи радиста, Волков. Ни одного нет. Может, среди раненых в лазарете найдется. Из военных я тут всех знаю. Март, получив острым локтем втык от Кима, который уже в нетерпении ерзал на лавочке, но помня давний уговор с другом, молчавший о любых его делах, все же решил подняться. Соблазн оказаться в боевой рубке фрегата оказался слишком велик. «Что о тебе?» — чуть пренебрежительно бросил ему, штатскому штафирке, недавний гардемарин. «Это я радировал», принципиально нарушая правила воинского обращения, даже не вытянувшись перед офицером по стойке смирно, что потребовал некоторого усилия и торможения, от въевшегося в подкорку армейского уклада, ответил Март. «Кто такой?» «Вахромеев Мартемьян. Закончил учебу в приюте и направлялся с товарищем в Сеул. Знаешь радиодело? А как бы я иначе послал сигнал?» «Как отвечаешь? Почему вопросом на вопрос?» «Я не солдат». «Тоже верно». Мичманец задумчиво почесал затылок, так что лаковый козырек новенькой фуражки наполз немного на нос. «Хе! Разрешите доложить, ваше благородие?» Вмешался в диалог фельдфебель. «Говори. Он его друг, геройские парни. Я сам видел, и другие подтвердят. Верно, ребята?» «Ага, точно. Было дело». Полетело со всех сторон. «Дрались вместе с нами против япошек. А радист их офицера срезало, со вторым дрался». «Неужели?» «Вот что, ты, Волков, и вы двое за мной. Пойдем к командиру. Только тебе, Вахромеев, искренне рекомендую придержать язык». Март в ответ лишь молча пожал плечами. Ходовая рубка, куда привели ребята фельдфебеля, поразила даже воображение, искушенного всякими зрелищами Марта. Широкая, забранная в толстое бронестекло галерея охватывала ее с трех сторон, нависая широким выступом над верхней палубой и обеспечивая отличный обзор. Заполненная солнечным светом, она открывала поистине бескрайние горизонты. Отсюда, с более чем трехкилометровой высоты, на которой шел варяг, даже облака оказывались далеко внизу, а корейская земля выглядела топографической картой с белыми пятнами облаков. Такая броня от прямого попадания тяжелого снаряда защиты не обеспечивала, но, по крайней мере, от взрывной волны и легких осколков прикрыть должна. В центре для командира и двух младших пилотов стояли удобные кресла со штурвалами и многочисленными приборами на пультах управления кораблем. Позади них такие же для штурмана, старшего артиллериста, ночсвязи и бортинженера. Во всяком случае, именно так здешнюю расстановку определил для себя Март. А еще он подметил, что, несмотря на недавно прошедший бой, в рубке царит немного расслабленная атмосфера. «Господин капитан первого ранга», — почтительно доложил мичман, — «старший унтер из спасенного гарнизона и радисты по вашему приказанию доставлены». «Добро», — отозвался командир варяга и, повернувшись вместе с креслом, пытливо взглянул на странную троицу. «Здравия желаю вашему высокоблагородию», — вытянулся Волков. Тонко почувствовавший торжественность момента, Ким тоже попытался встать по стойке смирно, и даже предпочитавший сохранить дистанцию Вахромеев, опустил руки по швам и ел глазами начальство. «Из господ офицеров никто не уцелел?» — правильно понял ситуацию командир. «Так точно!» «И ты принял командование?» «Так точно!» — повторил фельдфебель и кратко доложил перипетии прошедшего сражения. «Вот то, о чем я вам говорил, господа», — обернулся к подчиненным капитан первого ранга. «Хороший унтер тот, на ком держится армия и флот Российской империи. Настоятельно рекомендую запомнить». «А это что за гаврики?» — закончив нотацию, снова повернулся к ним командир. «Мне гаврики», — насупился Витька, а только что стоявший на вытяжку Март демонстративно засунул руки в карманы. «Осмелюсь доложить, геройские хлопцы», — заступился за них Волков. «Вместе с нами оборонили вокзал. Сколько японцев перестреляли, не скажу, не до подсчета было, но немало». «Неужели?» — иронически приподнял бровь офицер. «Так точно. А оружие где взяли?» «В бою захватили», — буркнул обиженный в лучших чувствах Ким. «А перед нами впрямь герои, господа», — не удержался от улыбки один из лейтенантов. «Нет, в самом деле, если для нас, людей военных, взять в руки оружие при начале боевых действий прямая обязанность, то для гражданских, да еще столь юных, это, согласитесь, заслуживает внимания». «А вы что молчите, молодой человек?» — пристально взглянул на Марта командир. «Прошу прощения, но нас не представили, я не вполне уверен, как к вам правильно обращаться». «Досадное недоразумение», — усмехнулся тот. «А, впрочем, это легко исправить. Меня зовут Георгий Константинович Матвеев, и я капитан первого ранга Императорского военно-воздушного флота. Командую воздушным фрегатом «Варяг». А как прикажете обращаться к вам?» «Мартемьян Вахромеев», — отозвался подросток. «Мы с моим другом Виктором Кимом воспитанники приюта в Чемульпо». «Каким образом оказались в Сакчо?» «Навещали моего крестного Игната Вахромеева». «Бывшего старшину абордажников с Паллады?» «Да», — кивнул Март. «А вы знакомы?» «Имел такое удовольствие», — невозмутимо ответил под всеобщие смешки командир, после чего, видя в глазах мальчишки недоумение, счел необходимым пояснить. «Лет 10 назад я пытался переманить вашего крестного отца на варяг, но, увы, не преуспел. Так значит, это вы, молодые люди, передали сигнал тревоги?» «Не совсем так», — быстро ответил Март. «Сигнал передавала девушка-стажер по имени Таня, а когда ее ранили, к микрофону встали мы». «Какая занимательная история». «Все так и было», — вмешался второй помощник, отвечавший в числе прочего и за связь. Сначала тревогу передавал женский голос, а затем стал мужской. «Причем имя девушки они узнать успели, а вот фамилию не удосужились», — продолжил иронизировать Матвеев. «Господа, я ее помню», — снова подал голос лейтенант. «Глазастая такая, шустрая». «Еще вы и не запомнили», — ухмыльнулся, вызвав тем самым новый приступ веселья бортинженер. «Ну что ж, надо бы наградить столь бравых героев. Говорите, чего желаете». «Господин капитан первого ранга», — начал было Март, но Матвеев прервал его. «Обращайтесь ко мне по имени-отчеству». Георгий Константинович, легко поправился в храме, разрешите задать один вопрос? Извольте, молодой человек. Нам сказали, что варяг летит в Пхеньянь. Но что происходит в Сеуле? Вы могли бы мне рассказать? Началась война? Вполне вероятно, но пока ничего определенного. Известно ли, что японцы нанесли удар по нашей военной базе и Королевскому дворцу? На их беду большая часть нашей эскадры находилась в воздухе и не попала под удар. Так что, когда корабли вернулись, это стало сюрпризом для высадившегося японского десанта. «Мы их разбили?» — не смог удержаться от вопроса Ким. «Вне всякого сомнения», — благосклонно улыбнулся его горячности Матвеев. «Именно поэтому наш фрегат и сочли возможным послать на помощь Сокчо». «А цесаревич цел?» — спросил Марк. «Да, наш флагман в полном порядке. А позвольте осведомиться, почему он вас так интересует?» «Я видел его в небе над Чемульпо и...» «Понимаю, величественное зрелище. Нравятся воздушные корабли?» «Очень. Но так близко мы с Виктором их видим впервые». «Что ж, на ваш вопрос я ответил». «Да, спасибо большое, Георгий Константинович». «Хорошо. Стало быть, награда нашла героя», — не без иронии заключил Матвеев. «А мое желание?» — отчаянно блестя глазами спросил Ким. «Говорите. По одному на каждого из героев. Это справедливо». «Покажите нам фрегат, если не секретно, конечно». «Да, пожалуй, устроить вам небольшую экскурсию можно». Капитан первого ранга обернулся к второму помощнику. «Лейтенант Веселаго, ваша вахта скоро завершится. Не сочтите за труд провести молодых людей по отсекам». «Есть!» — молодцевато отозвался тот, приложив ладонь к козырьку легкой фуражки. «Что-то раньше ваше высокоблагородие не устраивали променадов для случайных пассажиров», немного желчно прокомментировал приказ старший инженер, по сохранившейся традиции военно-морского флота, носивший кличку «Дед». «Прежде у нас таких, как вы изволили выразиться, пассажиров не случалось», загадочно ответил ему командир. Лейтенант Веселаго оказался улыбчивым молодым человеком примерно 25 лет от роду, в идеально сидевшей на нем форме военлета империи, которую он носил с непередаваемым изяществом. Несмотря на явно видимую в его аристократической осанке породу, держался он с доверенными ему подростками запросто, ничуть не кичась собственным положением и происхождением. «Как там в Сеуле?» — как бы невзначай спросил его Март. «Тяжело», — немного помедлив отозвался лейтенант. «Много зданий разрушено. Один из пригородов выгорел почти полностью. К счастью, нам удалось отбиться, но что будет дальше, не знает никто. Противник подтягивает к столице свои наземные силы — артиллерию, танки, пехоту. Ударя не одновременно, нам бы пришлось худо». «Так почему же не ударили?» «А вот это решительно невозможно», — сознанием дела улыбнулся Веселаго. «В Японии уж так заведено. Флот смертельно враждует с армией, а все вместе с летчиками. Не было случая, чтобы они договорились». «Ну как же им тогда удалось скрытно напасть на корейскую столицу, да еще и такими крупными силами?» «Не знаю. Смогли усыпить бдительность, отвлекли, обманули одним словом». «А что с Чемульпо?» — не выдержал Ким. «Да что с ним сделается? Нет, с моря его, конечно, японцы заблокировали, но это ненадолго. А с суши он достаточно хорошо укреплен». «Я думаю, что с нашим приютом все в порядке», — обратился Март к Киму, правильно поняв причину беспокойства приятеля. «Во всяком случае, я на это надеюсь». «Впрочем, у нас же экскурсия по кораблю, а не обсуждение войны. Интересно вам узнать побольше про наш славный варяг?» — спросил лейтенант. Друзья немедленно заверили лейтенанта, что очень хотят прослушать развернутую лекцию. «Наш фрегат построен по проекту типа Паллада. 130 метров в длину, 16 в ширину и 20 в высоту, считая надстройку. Крейсерская скорость 240 морских миль в час. 6 орудий калибром 152 мм в 3-2 орудийных башнях. Ходовые двигатели на кормовой и носовой консолях с винтами диаметром 6 метров заключены в кожухе, то есть являются импеллерами. Хотите посмотреть башню ГК? Главного калибра?» «Очень», — в один голос тут же ответили друзья. «Тогда пошли туда». Беседу они добрались сначала до верхней палубы, где лейтенант показал им вблизи башни главного калибра фрегата, затем спустились по металлическим трапам на две палубы вниз, к стоящим в полукруглых спонсонах скорострелкам. Поднялись на палубу выше, чтобы посмотреть через иллюминатор, как работают те самые, вынесенные на консолях ходовые двигатели. «И все же удивительно, как такая громадина может летать», — не удержался от замечания Вахромеев, внутри которого буквально бурлило сопротивление всему увиденному. Лейтенант ничего не ответил на эти слова, продолжая показывать дорогу. Наконец оказались святая святых воздушного корабля, его машинном отделении, где их встретил один из младших инженеров. Дмитрий Карелин, ровесник и приятель Веселагу. «Батюшки!» — немного иронически встретил их процессию Карелин. «Какие люди к нам пожаловали!» «Да вот!» — обезоруживающе улыбнулся провожатый. Командир попросил показать этим любознательным юношам, как у нас тут все устроено. «Да ладно!» «Мамой клянусь!» — попытался изобразить кавказский акцент лейтенант, после чего они оба засмеялись какой-то понятной им одним шутке. «В общем так, ребята», — показал на своего друга Веселагу. «Если кто и сможет поведать вам, как и за счет чего летает наш варяг, то только Дмитрий. Он на этом собаку съел, хотя в королевстве Чосон последняя не редкость». «Ладно тебе», — добродушно усмехнулся инженер и с немалой гордостью показал на закованный в броневой кокон агрегат с подведенными к нему толстыми электрокабелями. «Вот это, молодые люди, есть ГДК-10А, то бишь гравитационный двигатель Колычева 10-й новейшей модификации максимальной подъемной силы, что и значит класс А. У нас на борту таких установлено 3. В носовом отсеке, в центральном и здесь, в кормовом. К слову, общая номенклатура включает и значительно менее мощные типы Б и С. Их ставят на корветы, малые десантные корабли, часть транспортов, особенно частных, штурмовики и все виды ботов». «По каким законам физики это все крутится?» — не удержался от вопроса Март. «Они работают по принципам энергофизики», — пожал плечами Карелин, после чего, заговорчески подмигнув любопытному подростку, добавил, «который, говоря по совести, толком пока никто системно не изложил». «Но как это возможно?» «Был такой человек, даже не так, человечище», — с огромным уважением произнес инженер. «Гений, самородок, изобретатель Иван Архипович Колычев». «Да что это я? Вам ведь о нем наверняка в школе рассказывали». «Ну так», — неопределенно покачал головой Виктор. «Вот он эти двигатели придумал, хотя так и не успел научно сформулировать законы, по которым они функционируют. Говорил, что сам больше практик, чем теоретик, мол, потомки пусть поймут, как эти законы работают». «Прошу, пусть энергофизика, но какова механика процесса?» «А, тут просто». ГДК создает гравитационное поле, которое отталкивает Землю от корабля, если вспомнить второй закон Ньютона. И тут возникает интересный и полезный эффект. Все, что приближается к кораблю снизу, тоже отталкивается полем. Например, артиллерийские снаряды, которые просто зависают в воздухе, не долетая до цели. Правда, из-за этого и штурмботы принять через люк в днище не получится. Приходится делать в бортах сдвижные ворота и лацпорт с аппарелью в корме, но за все надо платить. Все можно описать через классические силы. ГДК создает тягу с вектором, гасящим тяготение. Откуда сила берется, то есть какие сущности взаимодействуют? Помните, сила всегда порождает противосилу. Кто это сказал? Ньютон. Верно. В энергофизике это фундаментальное явление описывается через понятие темной энергии, которое по теории есть сила отталкивания. ГДК создает избыточный темный заряд по отношению к темному заряду, находящемуся в самом центре планеты, и который имеет небольшой диаметр. Ну, почему не использовать гравитационные линзы для создания толкающего луча под углом к горизонту, не удержался Март от вопроса. Соображаешь, с уважением и некоторым даже удивлением посмотрел на него бортинженер. Жаль, но не выйдет каменный цветок у Данила Мастера. Тангенциальная проекция ядра незначительна, поэтому использовать ГДК для горизонтального полета воздушного корабля не получится, как ни старайся. Понятно. Получается, дно, в принципе, на 100% защищено. А если сразу и очень много залпом дать? Ишь, какой дотошный, засмеялся Карелин. Никто не пробовал, но теоретически могут и обнулить подъемную силу. Тогда, выходит, корабль упадет, как и всякий иной предмет. Но ГДК у нас с большим запасом, так что... А если один двигатель все же выйдет из строя? Даже одна ашка позволяет нашему фрегату безопасно опуститься на поверхность. А любые два гарантируют полную работоспособность корабля. То есть у вас такой переизбыток мощности поддерживается? Богато. Можем себе позволить. А вот те же японцы больше двух ашек не ставят. Хотя, по правде сказать, у них, как правило, бэшки и цешки. Этих много больше требуется. Их расставляют иначе. Выходит, ГДК создают подъемную силу, а винтовые двигатели только работают толкателями или тоже помогают с набором высоты. Ну, вовсе избежать эффекта создания подъемной силы за счет набегания воздуха на планер корабля и тем более крыла консоли на скорости в 600 км в час, конечно, невозможно. То, что предельные скорости воздушных кораблей ограничиваются 600-650 км в час, Марта не удивила. Очевидно, местные еще не додумались до турбовинтовых двигателей и соосных винтов переменного шага, работающих в противоположных направлениях, по часовой и против часовой стрелки. И тут определенно крылся задел на развитие, которым мог воспользоваться Март. Он двигателистом никогда не был, но, безусловно, понимал саму схему и мог ее системно изложить, и, вероятно, даже запатентовать, став первооткрывателем. А где эти двигатели делают? И гравитационные, и винтовые производят на заводах концерна Колычевых. Да и наш корабль на их верфях собран. Чего ж там говорить, почитая все технологическое оборудование фрегата делается на колычевских предприятиях. Этот парень силище, они и артиллерию, и башни вырабатывают. Прямо монополист российский. Берешири, мировой. Прежде они и вовсе одни на весь свет белые гравитационники делали. Теперь-то уже иначе, но лидерство они крепко держат до сих пор. Вскоре их разговор привлек внимание подчиненных Карелина, техников, обслуживающих основные вспомогательные механизмы летающего корабля. Один из них, крепкий светловолосый парень с пытливым взглядом зеленовато-серых глаз и нашивками сверхсрочника на рукаве, улучив минутку, спросил у Марта. «Я смотрю, ты, хлопец, головастый, к технике склонность имеешь». «Есть такое. Нравится железом возиться, руки вроде откуда надо растут». «Смотри, тут у меня гироскоп забарахлил. Знаешь, что это такое?» «Это трехстепенной роторный?» «Верно, да не совсем. Это авиационный гироуказатель курса или гирополукомпас. Что в нем может сломаться, представляешь?» «Всего скорее шарикоподшипники. Так-то вещь дубовая, надежная, как молоток». «Ну, давай, бери отвертку». Март легко откликнулся на подначку и, быстро разобравшись, привел аппарат в порядок. За этим наблюдали уже все свободные от вахты борттехники. Ким, гордый до невозможности, стоял рядом и внимательно наблюдал за ловкими действиями друга. И молчаливо недоумевал. Вот откуда он все это умеет и знает? Неужели сила настолько могущественна, чтобы наделять так щедро? Сделано. Теперь работает, хотя надо, конечно, протестировать толком. Это да, только времени нет. Мы, считай, уже в Пхеньяне, вон как уши закладывает, значит, идем на посадку. Ну, ты, парень, удивил. Сколько же тебе лет? 16. Силен, покачал головой техник. Ты вот что, если что, приходи в трактир Вигигун. Мы там часто бываем, спросишь у бармена Тимофея Лозового, это, стало быть, я и есть. Ну, до встречи, Мартемьян Вахрамеев. Перезнакомившись со всеми технарями, друзья вместе с остальными пассажирами сошли на землю. Вокруг царили мир и тишина. Ясное солнце светило посреди редких облаков. Стрекотали кузнечики, порхали бабочки и стрекозы. И уже почти не верилось, что где-то рядом идет война. Едва успевший приземлиться варяг встречали кареты скорой помощи, военное начальство и жандармы. С первыми было все просто. Погрузив на носилки тяжелораненых и прихватив тех, кто мог передвигаться самостоятельно, они покинули летное поле. Представители командования тоже управились быстро. Получив доклад командира фрегата, бегло осмотрели эвакуированных из Сокчо военных и зенитные орудия. Отдали распоряжение все сберечь и ничего не потерять, после чего с чувством исполненного долга удалились. Несколько дольше задержались трофейщики, один из которых обратил внимание на все еще сжимавшую винтовку Кима. «Эй, парнишка, давай сюда винтарь!» Безапелляционно потребовал средних лет рябоватый боец в изрядно заношенной гимнастерке. «С чего это вдруг?» — взъерошился Витька, успевший прикипеть к Арисаке сердцем. «С того!» — с чувством превосходства поведал солдат. «Что таким сопливым, да еще и узкоглазым не положено с оружием шастать?» «Она моя?» — непреклонно ответил ему подросток. — Я ее у японцев в бою взял. — Хорош заливать-то, а не-ка воин. Не то как надеру уши, будешь знать. — Оставь парнишку в покое, — веско сказал незаметно подошедший к ним Волков. — Что в бою взято, то свято. — Да в каком еще бою? — отмахнулся было трофейщик, но наткнулся на суровый взгляд фельдфебеля. — Тебе, крыса тыловая, не как зубы жать стали? — с вызовом в голосе поинтересовался старый служака. «Коли так, то я в раз могу поспособствовать твоему горю». «Никак нет, господин фельдфебель», — вытянулся тот. «Тогда гуляй от седва». «Есть?» «Спасибо вам», — искренне поблагодарил своего заступника Ким. «Не за что», — усмехнулся Волк. «Я вообще попрощаться подошел». «А вы куда сейчас?» — спросил Март. «Неизвестно куда. В казарму здешнюю, а там в запасной зенитный полк или на переформирование». «Была бы шея, а хомут сыщут, так что прощевайте, ребятки, не поминайте лихом. Даст бог, свидимся!» «Обязательно увидимся», — почти хором пообещали ему мальчишки и по очереди пожали твердую, как будто деревянную, солдатскую ладонь. К несчастью, на этом их проблемы только начались. «Ну, вот мы и снова встретились», — улыбнулся им как старым знакомым тот самый ротмистр, что прилетал на маяк. «Здравствуйте, господа». «И вам не хворать», — тяжело вздохнул Март, чуйка которого просто заверещала о грядущих неприятностях. «Я слышал, вы отличились в бою?» «Нет, мы так мимо проходили». «Господи боже, да вы еще и скромный, просто какой-то кладезь положительных качеств». «Господин ротмистр, у вас к нам какое-то дело?» — хмуро спросил Вахромеев. «Да не то чтобы. Просто выясняем все обстоятельства случившегося, и вдруг видим, что двое хорошо знакомых нам подростков снова оказались в центре событий. А вы что-то имеете против?» «Ну что вы, просто мы устали, хотели бы отдохнуть». «Законное желание. У нас тут и помещение есть неподалеку со всеми удобствами. И крепкими решетками на окнах. Можем найти и такие». «Что здесь происходит?» — строго спросил только что сошедший с трапа Матвеев. «Ничего особенного, господин капитан первого ранга», — вытянулся ротмистр. «Проводим дознание». «С несовершеннолетними?» «Увы, военная необходимость». «В таком случае поторопитесь. Я должен немедленно отправиться в штаб». «Не смею задерживать?» «Молодые люди, за мной!» — скомандовал Каперанг и решительно направился в сторону поданного для него автомобиля. «Но бывшие воспитанники приюта Вахромеев и Ким изъявили желание служить на варяге. Сейчас мы отправляемся в штаб, чтобы надлежащим образом оформить все необходимые документы». «Я не знал». «Теперь знаете. Впрочем, если у вас остались вопросы к ним, вы всегда сможете задать их, если будет время». «Не премину, ваше высокоблагородие», — закаменел жандарм и отдал честь небрежно козырнувшему ему командиру. Присланный за командиром фрегата автомобиль разительно отличался от того, который подростки угнали у бандитов Чемульпо. Закрытый блестящим черным лаком и обилием хрома кузов, мерно урчащий мощным двигателем под длинным капотом и два ряда пассажирских сидений, отделенных от водителя стеклянной перегородкой. Изнутри салон обит кожей и вообще интерьер, что называется, дорого-богато. «Не припомню, когда это я изъявлял желание поступить на военную службу», — буркнул Март, когда их роскошный лимузин тронулся. «Хотите вернуться к жандарму?» — усмехнулся Матвеев. «Нет. Но служить тоже не желаете?» «Если честно, то не очень». «Странно. Вы не похожи на пацифиста». «Просто люблю свободу». «Это понятно. Но послушайте, старшего товарища, молодой человек, началась война, и так или иначе вступление в строй вам не избежать. Так что мы в любом случае еще встретимся». «А, мы с вами товарищи? Хотя в любом случае благодарю за столь лестную характеристику». «Если я хоть что-то понимаю в людях», — внимательно посмотрев на него, сказал капитан первого ранга, — «то да. Впрочем, я не стану вас неволить. Не желаете поступать на службу сейчас, я подожду. А пока вот вам моя визитка с номером телефона. Позвоните, скажем, завтра. У меня будет для вас небольшой сюрприз». То, что командир варяга одаренный, Вахромеев понял сразу. Вокруг все еще разгоряченного боем офицера так и полыхала яростными протуберанцами сфера. Причем она была почти такая же, как у Марта, небесно-голубая, лишь с редкими вкраплениями красного. Не желая выдавать незнакомым людям свои тайны, подросток поспешил выключить свои способности, но то ли не успел, то ли Матвеев оказался слишком опытным. «Я подумаю над вашим предложением, Георгий Константинович». «Подумайте», — легко согласился командир, «причем не только за себя, но и за своего друга». «Конечно». «В таком случае не задерживаю». «А что вы скажете жандарму?» «Господь с вами, юноша. Ротмистр Лукомский, конечно, человек своеобразный, но отнюдь не идиот, чтобы требовать у меня отчета. Мало ли, какая причина могла найти, чтобы не позволить прием на службу несовершеннолетних. Однако, если он вас встретит где-то помимо моего корабля, я не смогу вас защитить». «Благодарю». Стоило автомобилю остановиться перед зданием штаба, его со всех сторон окружили проведавшие откуда-то недавней героической победе репортеры. И как только показался Матвеев, стали наперебой спрашивать о произошедших в Сеуле и Сокчо событиях. Капитан первого ранга в ответ охотно им попозировал, улыбаясь при этом не хуже, чем Кларк Гейбл, заслуженно наслаждаясь минутой славы и взлетевшей к небесам популярностью. После чего представители прессы оттеснила охрана. «Валим, пока не началось», — пихнул товарища Марта, и они вылезли в другую дверь. В другое время двое подростков в изрядно потрепанной после боя одежде, один с японской винтовкой, второй вовсе с трофейной катаной, наверняка привлекли бы к себе внимание окружающих, но сегодня все их мысли были заняты персоной Каперанга Матвеева. К тому же на улицах и без того хватало испуганных беженцев в разной степени потрепанности, увешанных оружием военных, так что никто не обратил на них никакого внимания. Единственными, для кого была очевидна несообразность их экипировки, оказались они сами. Так что молодые люди поспешили как можно быстрее убраться с оживленных улиц и найти себе какое-нибудь пристанище. «Марик», — осторожно поинтересовался Витька, когда недостаточно удалились от штаба. «А что может начаться?» «В каком смысле?» — не понял Вахромеев. «Ну как же?» — даже остановился Ким. «Ты сказал, валим, пока не началось. Вот я и спрашиваю». «Я тебе потом объясню», — хмыкнул Март, сообразив, что его друг не знает этот анекдот. «Все потом, да потом», — пробурчал Виктор. «И вообще, куда мы идем?» «Не знаю», — честно признался Мартемьян. «Нужно где-то остановиться и привести себя в порядок». «Так вот, гостиница». «Где?» «Ну вот же», — показал Ким на скромную вывеску «Меблированные комнаты вдовы Пак». «Черт, даже не подумал», — озадаченно почесал голову Вахромеев. Если что, в королевстве Чосоны было хорошо развито, так это малый бизнес. Все улицы городов казались заполнены мелкими магазинчиками, ловчонками, щиктанами и прочими заведениями общепита, от крохотных забегаловок до вполне приличных рестораций. И уж, конечно, наличествовали места, где одинокие или семейные путешественники могли остановиться на ночь. Одни больше напоминали ночлежки, вроде тех, что описал в пьесе «На дне» пролетарский писатель Максим Горький, отличавшийся разве что восточным колоритом. Другие выглядели вполне фешенебельными отелями с полным пансионом. Третьи представляли собой что-то вроде домов свиданий с шлюхами Блэк Джеком. В общем, при желании можно было найти пристанище на любой вкус. Семейное предприятие почтенной вдовы Пак находилось примерно в центре этого треугольника. Комнаты, которые она сдавала своим клиентам, были вполне приличны, но без лоска. Поскольку роль горничных выполняли ее дочери, открытого разврата она не позволяла. Но если почтенный господин останавливался с племянницей, то, разумеется, никто не чинил ему в этом препятствий. «Что вам угодно?» — достаточно любезно встретила и госпожа Пак, сразу же разглядевшая, что потрепанные наряды потенциальных клиентов некогда были вполне приличными костюмами. «Мы только что прибыли из Сакчуа-Джума», — горестно вздохнул Ким, прислонив к стойке свою винтовку. «Наш дом разбомблен, мы остались совсем одни и со вчерашнего дня ничего не ели. Не найдется ли у вас крохотного уголка для нас?» «Конечно, конечно», — засуетилась хозяйка, мгновенно проникшаяся симпатией к двум сиротам. «Проходите, мальчик, я вас покормлю». После сытного обеда и горячего душа их разморило на сон. «Сиеста, ёпты!» — не очень понятно прокомментировал Март, скидывая модные туфли и заваливаясь на кровать. Витька, к примеру, друга не последовал, а, разложив на столе винтовку, принялся ее разбирать и чистить. «Как она тут крепится, забыл совсем», — задумчиво прошептал он себе под нос, но так, что Вахромеев услышал сквозь навалившуюся дрему. «Вот ты неугомонный!» — едва не разорвал рот от зевка Вахромеев. «Потом наведем блеск на трофей». «Нет, я так не могу. Лучше подскажи, как ее разобрать». Кряхтя, как старый дед, Март нехотя поднялся и без малейших усилий быстро раскидал рисаку. «Запомнил ли повторить?» «Теперь точно не забуду. И давай я твои пистолеты тоже почищу», — вместо ответа предложил Ким. «Лучше отдыхай, я после сам все сделаю». «Не, мне в удовольствие с этими железками возиться. Мы с дедом Игнатом твой маузер разбирали и чистили перед отъездом, так что не беспокойся, я ученый». «Ну, дело ваше, господин профессор, охота пуще неволи». Отдав другу оружие, он уселся на кровать и принялся крутить в руках доставшийся в бою меч, время от времени поглядывая на Виктора. «Да, не того назвали марсианином, не того». «Ты о чем?» «Да так, знаешь, как переводится с латыни мое имя?» «Нет. Даже не задумывался никогда», — словно извиняясь, ответил Ким. «Посвященный Марсу, богу войны. Так что мы с Барсумом одной крови». «Что еще за Барсум?» «Я так понимаю, марсианские хроники Бероуза ты тоже не читал?» «Нет, вроде». «О, брат, это надо исправить. Вот найдем толковый книжный магазин в городе и купим тебе всякого годного чтива». «Нет, лучше тогда про баллистику и конструирование стрелкового оружия и не так просто почитать, а научную книгу с чертежами и расчетами». «Чего бы это вдруг?» «А мне нравится», — не без вызова ответил Витька. «Я тут думал, что если бы у всех наших солдат были автоматические карабины, как у деда Игната, Представляешь, как бы мы японцам навтыкали? Это да. Плотность огня была бы совсем другой. Автомат — вещь нужная, — задумчиво протянул Март. Только калибр надо менять. Винтовочный патрон слишком мощный. Вот я хочу сделать такой автомат. Ну, пусть под маузеровский патрон, как у тебя. Тоже будет хорошо. Верно мыслишь. И чего дальше делать планируешь? Хочу отыскать в городе оружейную мастерскую и попроситься к ним на работу. А чего не на базе? Там наверняка можно вольно-наемным пойти. Тоже хорошо. Но я еще думаю, в Пхеньяне должна быть крупная рембаза для починки винтовок и пулеметов для королевской армии. Понимаешь, враг напал на мою страну, на мой народ. Нет, даже сразу на обе мои страны и оба моих народа. Я ведь русский кореец. Наверное, больше русский, но и кореец тоже. И я видел, что они творят на моей земле с нашими людьми. Мы жили мирно, развивались, трудились, росли. А они, корейцы с восточными соседями, столетиями воюют. И я хочу помочь родине, и России, и Корее. Готов и с винтовкой в руках драться. Но думаю, что больше пользы принесу, если сделаю такой автомат. Простой, надежный, удобный и дешевый для массового производства. Дед что говорил? АКС всем хорош, но его не взяли в армию, потому что сложный очень. Много деталей. Дорого и долго его делать. И обслуживать простому солдату трудно. А надо такой автомат, чтобы всех вооружить и бить врага. Я смотрю, ты с оружием успел разобраться. Давай тогда поспим пару часов. Ага, устало согласился Ким. Засыпая, Витька в полудреме, вспомнив о важном, приподнял голову от подушки. «Надо Таню навестить завтра». «Какую еще Таню?» — поначалу отмахнулся Март, занятый своими мыслями, но потом понял, о ком речь. «Ты про стажерку? Господи, кто о чем о вшивой Абане?» «Зачем так говоришь? Она хорошая девушка, ты сразу видно и добрая». «Это да. Ладно, сходим, а то мы и так с ней не договорили. Странная какая-то у нас вышла экскурсия». Вполне возможно, в прошлой жизни вдова Пак была доброй феей или кем-то еще в этом роде, потому что когда утром чисто вымытые и выспавшиеся подростки проснулись, их ожидала тщательно выстиранная и вычищенная одежда и обувь. Вернуть былой блеск, разумеется, не удалось, но, по крайней мере, все это не стыдно было надеть. «Вставайте, лежебоки!» — радостной улыбкой поприветствовал их хозяйка, очевидно проникшаяся к своим постояльцам почти материнскими чувствами. Что, впрочем, совершенно не помешало взять ей плату вперед. «Будем завтракать». «Уже идем», — звонко отозвался, расплывшийся в улыбке Ким. «Да у тебя талант», — не удержался от усмешки Март. «Какой? Ты умеешь производить благоприятные впечатления на пожилых дам». В этот момент появилась радостно улыбающаяся старшая дочь госпожи Пак с супницей в руках и только что не подмигнула покрасневшему от удовольствия Витьке. «И на их дочерей», — почти шепотом закончил Вахромеев. «Скажешь тоже», — немного смутился приятель, усаживаясь за стол. «Что будем делать?» — спросил Ким, когда они остались одни. «Мне нужно в Сеул». «Но зачем? Там же военная разруха». «Не могу объяснить», — развел руками Март. «Я просто чувствую, что мне нужно найти свой старый дом, и, возможно, именно там я узнаю о своем происхождении, а также, почему за мной охотятся». «Ты уверен?» «Да. Если эту проблему не решить, меня рано или поздно найдут». «Я с тобой», — безапелляционно заявил Ким. «Да я уже понял, что от тебя так просто не избавиться», — усмехнулся Вахромеев. «Но тогда нам нужно хорошо подготовиться и в первую очередь сменить одежду». «А с этой что не так?» — немного огорчился, привыкший к своему новому костюму Виктор. «Госпожа Пак и ее очаровательные дочки все хорошо вычистили. Смотри, прям как новое!» «Какие-какие дочки?» — подозрительно взглянул на товарища Март. «Ну, они и впрямь довольно милые». «Что, опять? Ты снова влюбился?» «Нет!» — не слишком решительно помотал головой Ким. «Просто...» «Понятно. Ладно, с этим потом разберемся. Ты уж определись с предметом. Фимка, Таня, еще и прелестные дочери мадам Пак...» Видя смущение на лице друга, он лишь хмыкнул и сменил тему. «Теперь про одежду. Не начнись война, лучше наших костюмов ничего не придумать, но теперь надо что-нибудь более практичное. Особенно с нашей привычкой постоянно встревать в какие-нибудь неприятности». «Не скажи», — задумчиво отозвался Виктор. «В этой одежде мы выглядим гражданскими, а стоит переодеться в хаки, нас станут принимать за военных или, хуже того, за каких-нибудь диверсантов». «Хм», — задумался Март, никак не ожидавший подобной рассудительности от своего друга. «В чем-то ты прав. Поэтому нам нужна не военная форма, а скорее охотничьи или дорожные костюмы. Еще что-то нужно сделать с твоей рисакой». «Винтовку не отдам», — твердо заявил Ким. И в мыслях не было, улыбнулся его горячности Вахромеев. Просто надо какой-то чехол или футляр, а то ты с ней выглядишь, как не знаю кто». «Это да», — поразмыслив, согласился Ким. «В таком виде нас в лазарет точно не пустят». До сети военторг для снабжения военнослужащих российской императорской армии еще не додумались, но ее с успехом заменяли разного рода экономические лавки и маркетанты. Разумеется, имелись таковые в славном городе Пхеньяне. Одна из них, под гордым названием «Товарищество Тифанта и сын», находилась аккурат неподалеку от дома, где остановились друзья. По сути, это был большой универсальный магазин, где всякий желающий мог приобрести все, что душе угодно, хотя упор был на военные, охотничьи снаряжения и колониальные товары. А чтобы ни у кого не возникало сомнений в принадлежности торгового заведения, чуть пониже главной вывески красовалась надпись «Для господ офицеров скидки». «Наверное, кто-то из местных открыл», — предположил Март, разглядывая иероглифы. «Это китайцы», — поморщился Витька, но возражать против посещения магазина не стал. Левое крыло двухэтажного кирпичного здания было отдано под торговлю продуктами. Справа расположилось царство оружия, как охотничьего, так и вполне боевого. А самый обширный центральный зал оказался без остатка занят разнообразной амуницией со всего света. Впереди, очевидно, для рекламы висели полные комплекты формы французского легионера, королевского гуркского стрелка и почему-то русского лейб-кирасира, а за ними предметы одежды и снаряжения для практически всех армий, которые только могли встретиться в Юго-Восточной Азии, Северной и Латинской Америке. «Что угодно молодым господам», — встретил их привычной уже фразой приказчик. «Нам бы одежду и обувь подобрать», — задумчиво отозвался Вахрамеев, разглядывая стеллажи и полки. Содержимое вполне можно было описать словами. Есть все для всех, на любой запрос и вкус, а главное — в товарных количествах. Того, что хотел Март, как раз и не наблюдалось. «Я так понимаю, для охоты или в поход собираетесь?» — догадался торговец. «Вроде того». «В таком случае начните с обуви», — кивнул работник фирмы Тифанта и стал показывать свой товар. Сапоги имелись самые разнообразные — высокие и низкие, с каблуком или без, кавалерийские и пехотные. Цвет кожи варьировался от истине-черной до светло-коричневой, или, как выразился бы воспитанник приюта, детской неожиданности. Разнообразие ботинок было ничуть не меньшим, от легких парусиновых и до тяжелых из грубой кожи с медными заклепками и шипами. «А нет ли с высокими берцами на толстой каучуковой подошве?» — остановил поток красноречия приказчика Март. «Американские?» — ничуть не удивился фасону тот. «Как-нибудь. Хотя, откровенно говоря, спросом не пользуются». «Ничего, мне не на бал». «Шутить изволите», — улыбнулся торговец и через минуту нашел-таки в залежах то, о чем просил привередливый клиент. «Извольте». «Класс», — оценил обновку Вахрамеев и наткнулся на кислую физиономию приятеля. «Не нравится?» «Да не то чтобы. А можно мне вот эти?» Выбранные Кимом ботинки оказались значительно легче и меньше десантных говнодавов товарища, да к тому же не лишены некоторого изящества. В придачу к ним шли блестящие кожаные гетры или голенища, пристегивающиеся сверху и защищающие голень от возможных повреждений. «Вылитый Папандополо», — хмыкнул Марк, припомнив персонажа из «Свадьбы в Малиновке». «Кто?» — подозрительно осведомился Витька. «Я говорю, шикарная вещь», — состроил невинную физиономию приятель. С прочей одеждой получилось примерно так же. Вахрамееву достались легкие брюки прямого кроя и такая же куртка цвета верде олива, а его товарищу галифе и китель с отложным воротником и накладными карманами. «Очень модная модель», — доверительно наклонившись к потенциальному клиенту, сообщил приказчик. «Именуется в честь английского генерала Френча. Весьма удобно в полевых условиях и не марка». «А с шнуром и такими бубонами нет?» — не без яда в голосе поинтересовался Март. «Венгерка с бранденбургами», — сразу сообразил, о чем речь торговец. «Найдем?» «Не надо, я пошутил. Лучше дайте нам по паре рубашек защитного и белого цвета». После одежды они плавно перешли к снаряжению. Разгрузок, к сожалению, в этом времени еще не изобрели, но вместо них нашлись двуплечные портупеи и хорошие кожаные ремни. «Это зачем?» — тихо спросил Витька. «Чтобы вес снаряжения не только на пояс давил, но и на плечи распределялся». «Совершенно справедливо», — поддакнул приказчик. «Скажите, а чехлы или футляры для оружия у вас есть?» — обратился к нему Вахрамеев. «Разумеется. А о каком ружье идет речь? Если не совсем стандартный вариант, то лучше принести и померить». «Винтовка системы Арисаки». «Со штыком?» «Нет, примерно такой длины». «Десантный карабин?» Ничуть не удивился работник торговли и тут же принес два чехла коричневого и черного цвета, а также жесткий футляр. «Выбирайте, молодые люди. Но если у вас имеется оптический прицел, я рекомендовал бы все-таки последний вариант. Так будет надежнее». «Прицела нет», — огорченно вздохнул Ким. «А у нас есть?» Последними штрихами стали белые и темные шейные платки и головные уборы. Март, как водится, выбрал полевое кепи, напоминающее знаменитый головной убор пламенного Фиделя. Витьку же с трудом удалось убедить не брать фуражку с высокой тульей а-ля Пиночет, а ограничиться обычной. По идее, следовало еще прикупить каких-нибудь консервов, но Вахромеев пока что решил ограничиться парой плиток швейцарского шоколада. «Красота-то какая!» — оценил их внешний вид после покупок Март. «Лепота! Милитари стайл, понимаешь? А-ля натюрель!» «Чего?» — подозрительно посмотрел на него Ким. «Я говорю, бравый у нас вид. Вот увидишь, все девчонки наши. Скажешь тоже. Ну, или одна из них. Маленькая, шустрая и глазастая». «Ты о чем?» «Ни о чем, а о ком. Пошли в больничку, горе мое, стажерку проведывать». Когда они расставались, Таня еще не успела прийти в себя, ее сразу же увезли в центральный военный госпиталь Пхеньяна. Врачи в нем по большей части были русскими, сестры милосердия и средний персонал делились пополам, а вот санитарами в основном подданные королевству Чосон. «Вам кого, господа?» — встретил их на входе часовой, немного шокированный внешним видом Кима. «Сюда привезли нашу подругу после ранения». «А как фамилия?» «Не знаю», — озадаченно посмотрел на товарища Витька. «Видите ли?» — выступил вперед Мартемьян, незаметно скользнув в сферу. «Ее привезли из Сокчо. Она стажерка из тамошнего аэропорта». «Ах, вот оно в чем дело!» — радостно, как старым знакомым, улыбнулся привратник. «Эта девушка лежит в правом крыле в 14-й палате. Поторопитесь!» Почему служитель призвал их поторопиться, стало ясно, как только они переступили порог палаты. Как оказалось, у Татьяны было немало друзей, и все они сейчас заявились в госпиталь, чтобы поддержать ее. Четыре парня и две девушки в такой же форме, как на стажерке, с удивлением уставились на появившуюся на пороге парочку. «А это еще кто?» — читал в своих взглядах. «Привет!» — поспешил взять инициативу в свои руки Март. «Мы хотели узнать, как ты?» «Здравствуйте», — мило порозовела пациентка, выглядевшая, несмотря на больничный халат и бинт на голове, гораздо лучше, чем в их последнюю встречу. «Отлично, а это тебе», — выложил он на стол шоколадку. «Спасибо». «Танечка», — вкрадчиво поинтересовалась одна из посетительниц, довольно рослая девица с хорошей фигурой и самоуверенным выражением на лице. «А ты не хочешь представить нас своим друзьям?» «Ой», — смутилась та, — «это... Меня зовут Март, а это Виктор». Пришел ей на помощь Вахромеев. «Мы познакомились в Сокчо незадолго до нападения японцев». «Как интересно!» — подхватила вторая подруга. «И вы, конечно, бросились в сражение». «Судя по их боевому виду», — желчно добавил самый рослый из юношей, — «они вдвоем всех и победили». Стоявшие вокруг друзья с готовностью засмеялись над его шуткой, заставив обескураженного Кима густо покраснеть. «Нет», — поспешил вмешаться, пока тот не наломал дров Мартемьян. Там была комендантская рота корейцев и зенитная батарея наших. Погибло больше половины солдат и все офицеры. Так что это вовсе не смешно. Впрочем, нам пора. Всем до свидания, а ты, Танечка, выздоравливай. Договорив, он резко развернулся и буквально силой потащил вслед за собой упирающуюся Витьку. «За что они так?» — потрясенно спросил Ким, когда они оказались в коридоре. «Не обращай внимания. Видел, как этот здоровый на Таньку глядел? Видимо, приревновал». «А почему она ничего не сказала? Ведь мы же ее спасли». «А ты не допускаешь мысли, что она об этом не знает?» «Как?» — округлил свои довольно-таки раскосые очи Витька. «Да вот так, мы же ее без сознания волокли». «Ну, вообще-то да», — вынужден был согласиться уязвленный в самое сердце молодой человек. «Но все равно обидно». «Мальчики, подождите», — окликнула их Татьяна, выскочив следом в коридор. «Как хорошо, что я вас догнала». «Тебе же, наверное, нельзя», — сполошился Виктор. «Ничего страшного», — отмахнулась девушка, — «мне уже лучше». И вообще, я хотела извиниться перед вами за своих друзей. Нельзя так себя вести. Вот увидите, я их сильно-сильно отругаю. «Главное, не бей», — одними уголками губ улыбнулся Март. «Ну что ты?» — смутилась стажерка, после чего со странным выражением на лице спросила. «Врачи сказали, что меня вытащил парень в гражданском. Это ведь был ты?» «Это были мы с Виктором», — мягко ответил ей Вахромеев. «Я знала, я чувствовала, что это был ты», — счастливо улыбнулась девушка, совершенно не обратив внимания на его слова. Ей очень хотелось поцеловать своего спасителя, но, во-первых, вокруг были люди, а во-вторых, он мог неправильно ее понять. И вообще, сильные женщины не должны публично проявлять чувства и в особенности слабость. Так что она ограничилась тем, что протянула своим новым друзьям руку, которую они по очереди легонько пожали. «Вы приходите еще», — попросила она, не сводя глаз с Мартемьяна. «Обязательно», — тут же пообещал точно так же смотревший на нее Ким. «Больная, вы что тут делаете?» — прервал их неприятный голос старшей сестры, сухопарой женщины с неприятным выражением на лице. «Немедленно марш в палату». «Мне пора», — с извиняющимся видом сказала Таня. «Нам тоже». «Какая девушка?» — мечтательно заметила, глядя, как она уходит, Витька. «Вот-вот», — хмыкнул про себя Март. «Ладно, пошли. Нам еще в пару мест заглянуть надо. Матвееву позвонить, а вечером заглянуть в Вигигун». «Это еще зачем?» «Как зачем? Там собираются пилоты, штурманы, техники. Наверняка есть и оружейники. Ты же хотел поработать, поучиться». «Ага. Тогда двинули». Как и следовало ожидать, остановившая Татьяну старая Грымза не разрешила им позвонить, а напротив проследила, чтобы друзей как можно быстрее выставили из госпиталя на улицу. Будок телефонов-автоматов тоже нигде не наблюдалось. Вероятно, прогресс в Пхеньяне еще так далеко не зашел. К слову, в меблированных комнатах вдовы Пак телефона тоже не было. Пришлось зайти в располагавшееся неподалеку заведение, оказавшееся на поверку чем-то вроде казино. «У нас закрыто», — сообщил им отчаянно зевающий слуга за стойкой. «Прошу прощения, а можно от вас позвонить?» «Валяйте!» — неожиданно легко согласился тот. Получив доступ к аппарату, Март вынул из бумажника визитку Матвеева и набрал номер. «У аппарата!» — раздался из трубки знакомый голос. «Добрый день, Георгий Константинович, это Кимов и Хромеев. Вы просили вам позвонить». «Верно. Где вы остановились?» «Комната госпожи Пак». «Никогда не слышал, это в сеттельменте?» «Мы сейчас все равно не там, а в... как называется это заведение? В Звездочке». «Даже так?» — в голосе Каперанга явно послышалось веселье. «А не рановато выпустились во все тяжкие?» «Мы просто нигде не нашли телефон». «Понятно. Оставайтесь на месте, я сейчас пришлю за вами авто». Автомобиль на сей раз оказался открытым, но тоже с военным водителем. Удостоверившись, что молодые люди именно те, за кем его посылали, он велел подросткам садиться и нажал на акселератор, чтобы через четверть часа доставить их на летное поле.